Глава 4. На высоком мраморном крыльце между колоннами, увитыми молодыми побегами плюща, нас ждали. Народу собралось много. Присутствовали старейшины, королевская стража и домашняя челядь. Особняком стояли двое. Один в одежде воина с массивным украшением вокруг шеи, подозреваю, приходился Аэлике с водным братом. Кому, как не Руэйду, встречать принцессу у входа во дворец. Мужчина был высок, статен, с крупными чертами лица и массивной нижней челюстью. Голова по бокам выбрита, длинные волосы, темные у корней, зачесаны назад и выбелены к концам, словно ему удалось достать новомодную осветляющую краску. Одному из моих механиков тоже нравились странные прически, и это служило неиссякаемым источником шуток. Перевела взгляд на второго мужчину. Несомненно, это был представитель местного духовенства. Одет в длинный до пят балахон. Начинающие сидеть волосы спадали на плечи. Морщинистое лицо немного портили крючковатый нос и слишком цепкий внимательный взгляд. В руках он сжимал посох из темного дерева. Сам друид, казалось, тоже был вырезан из крепкого дерева, которому не страшны ни ветра, ни житейские грозы. Странным образом он напомнил мне директора команды. Взгляд один в один. Оценивающий, резкий, словно друид размышлял, стоит мне доверять или нет. Если решит в мою пользу, будет стоять горой, как Семён. Странно все это. Сердце заколотилось, когда увидела третьего мужчину, стоявшего позади сводного брата и друида. Вовсе не потому, что на него оказалось приятно посмотреть. Он был молод и привлекателен, одет в балахон, как и пожилой друид. Длинные светлые волосы развивались на ветру. На губах улыбка человека, знающего себе цену. Вылитый Гришка Андронов, второй механик. Чёрт. Либо я спятила окончательно, либо на крыльце собралась половина моей команды. Но тогда... Отец. «Приветствую, сестра», — внушительным басом произнес сводный брат, когда я натянула поводья и пошел ко мне навстречу. Толпа разразилась приветственными криками. «И тебе доброго дня», — произнесла я в ответ, перекидывая ногу через луку седла. Думала спешиться раньше, чем подойдет Руэйд, тем самым избежав его приветственных объятий. Прыгнула, но он успел меня поймать. Прижал к себе, да так, что я едва смогла вздохнуть. Чужие руки стиснули ягодицы, горячее дыхание обожгло ухо. Не похоже на проявление братской любви. Неужели Аэлика и с ним тоже? Отпраздновала Белтайн. «Отпусти», — прошипела я, сдерживаясь, чтобы не заехать по ухмыляющемуся лицу. Вырвавшись из чужих рук, заявила. «Я хочу сейчас же видеть отца. Отведите меня к нему», — поймала одобрительный взгляд старого друида. Дернула головой. «Потом разберусь, что это за птица». Толпа расступилась, пропуская нас с Руэйдом во внутренний двор. Со всех сторон полетели слова приветствия и поддержки. Я кивала, благодарила, здоровалась в ответ. Неожиданно наткнулась на внимательный взгляд молодого друида. Мужчина шел сбоку от меня, оттесняя посохом слишком рьяных из желающих приветствовать принцессу. Глаза у него были яркие и светло-серые, и вблизи он вовсе не походил на Гришку, а я-то напридумывала. Во внутренний двор за нами встречающие не пошли, оставив меня в компании Руэйда и двух друидов. Я ступала за мужчинами по выложенному мозаикой полу, поражаясь невиданным красотам. Бассейну с голубой водой, зеленеющему саду, мраморной колоннаде и солидным стенам внутренних помещений. Заполошно крича, мимо пронесся павлин. «Ого!» Руэйд хотел было пнуть птицу, но та увернулась. Вскоре к нашей компании прибился смуглый вертлявый человек в белых одеждах. Казалось, он был с ног до головы завернут в простыню, а помимо нее кутался в шерстяной плащ, хотя на улице было тепло. Приблизившись, мужчина почтительно поклонился. Попытался представиться, но его оттеснили. «Потом, Люций!» — грубо оборвал его брат. «Не до тебя сейчас!» «Кто это?» — негромко спросила я у Руэйда. Тот лишь поморщился и не ответил. Но мужчина в простыне не сдавался, бежал следом и вещал о поварах и садовых работах. «Отстань от меня, Люций!» — рявкнул Руэйд. «Теперь все хозяйственные вопросы решает принцесса Аэлика». Я пожала плечами. «Раз надо, решим». «Не доверяй Виллану», — тут же услышала шепот пожилого друида. «Кому?» — не поворачиваясь, переспросила я. «Люцию, управляющему виллы. Он шпионит на дарийского наместника Публиция Тацита». Я чуть было не споткнулась о ступеньку лестницы, ведущей к жилым помещениям. «Да неужели?» Продажный Вилан на внешние раздражители не реагировал, хотя брат сделал еще одну попытку от него отвязаться. Оставив недружественного Руэйда, Люций атаковал меня. Приблизился с другой стороны и принялся рассказывать о чудесах виллы. Я кивала, слушая на ходу. Королевский дворец насчитывал 34 комнаты. Он был разделен на два жилых крыла с несколькими бассейнами, банями, канализацией и даже центральным отоплением. Хороший такой домик. Мне отвели восточное крыло, но из-за наплыва гостей оставили лишь 5 комнат. К тому же набрали новых слуг и докупили рабов. Правда, несколько из новоприбывших захворали. Не соизволит ли хозяйка осмотреть? Я растерялась, так как не имела понятия, что здесь существует рабство. Больных осмотреть-то могу, но что толку? Как помочь в отсутствии привычных медикаментов? Сказала управляющему, что сначала навещу отца, а затем уж разберусь в рабовладельческом строе. Вскоре Руэйт распахнул дверь в комнату Кэдерина. Король лежал на большой кровати в окружении нескольких сиделок. По углам мялся непонятный народ, в мою сторону полетели негромкие приветствия. Я кинулась к отцу Айлике, чувствуя, как бешено застучало сердце, взглянула на короля бригантов, затем нерешительно опустилась подле него на колени, тронула безвольную руку, лежащую поверх одеяла из звериных шкур. Мужчина ничем не напоминал моего отца. Он был рыжеволосый, с широким лбом, квадратными мощными челюстями и крупным ртом. Неестественно бледное лицо, казалось, принадлежало не человеку, а восковой кукле. Словно жизнь давно покинула это тело, но оно все еще дышало. «Он с нами и одновременно не с нами», — произнес пожилой друид. Крепкая рука легла на мое плечо. «Уже на пути в иной мир, и мы не можем вернуть его обратно. Надеюсь, голос любимой дочери... Что надо сделать? Позови его. Скажи, у него еще есть дела в этом мире. Он должен назвать преемника», — раздался резкий голос брата. «Давай же, сестричка. Старейшины ждут». Руэйт указал в угол комнаты, в сторону пожилых бородачей с посохами. «Король должен объявить, кто из нас будет править бригантами». «Ясно. Руэйт откровенно зарится на трон». «Пусть подавится, мне это и даром не нужно». Наклонившись к уху Кэдрина, попросила короля очнуться, уверяя, что он нужен здесь. Мне, брату, народу бригантов. Рассказывала, как спешила домой, что ужасно по нему соскучилась, так что нужно встать и обнять любимую дочь. Но король, кажется, уже пересек предел, из-за которого нет возврата. Поэтому на мою просьбу отзываться не спешил. Сводный брат, поняв, что ничего не вышло, недовольно что-то буркнул. Затем и вовсе покинул комнату, не забыв хлопнуть дверью. Я поднялась с колен, покачала головой на немой вопрос старейшин, посмотрела на друидов. «Позже навещу отца еще раз», — сказала им. «Не говорить же, что от близости к живому мертвецу мне стало плохо. Кружилась голова, и безумно захотелось выйти на свежий воздух, куда угодно, лишь бы прочь из этой комнаты». Выйдя из спальни короля, я наткнулась на Люция. Вилан подкарауливал свою жертву, меня, то есть, прячась за колонной. Собралась было подозвать управляющего, но услышала голос молодого друида, который тоже появился из дверей королевской комнаты. «Айлика, подожди, нам надо поговорить». «Иди, Люций», — вздохнув, сказала Вилану, который уже спешил ко мне без приглашения. «Встретимся позже. Думаю, этим вечером я захочу осмотреть дворец и позову тебя». Вилан кивнул и удалился. Опять же, недалеко. Тут друид схватил меня за руку и увлек за другую мраморную колонну. Я приготовилась выслушивать, кому доверять, а кому нет, кто шпионит на брата, а кто на неведомых драконов. Но вместо этого мужчина прошептал: «Я так соскучился по тебе, Айлика! Наконец-то ты вернулась!» Обнял меня и вознамерился было поцеловать. «Вот так новости!» Дернулась, отворачиваясь, затем заехала рукояткой кинжала мужчине в скулу. Друид разжал объятия и отшатнулся. Потер разбитое лицо, посмотрел на меня с изумлением. Думаю, я ответила не менее удивленным взглядом. Надо же, в этом мире всего лишь день, а одного чуть было не прирезала, второго послала, а третьему по лицу заехала. Что будет дальше, страшно подумать. «Еще раз так сделаешь, сдохнешь», — на всякий случай предупредила его. «Кто ты такой и по какому праву?» «Ты не помнишь?» — растерялся мужчина. «Мы вместе учились, и ты любила меня. Так уж и любила», — засомневалась я. Слишком много за последнее время собралось тех, кому принцесса проявляла благосклонность. Больше года, Айлика. Я закончил обучение раньше и ушел в земли караветтов, чтобы быть поблизости. Потом узнал, что ищут лекаря для короля бригантов, и воспользовался случаем. Так и думала. Именно его привез Актеон на мою голову. «Что с тобой произошло?» — допытывался мужчина. «Ведь ты клялась в любви. Я посылал тебе вестников на Англсе, но ты ни разу не ответила. Или все же решила выйти замуж за Руэйда?» Пожала плечами, решив не отвечать. «По большому счету, не его дело. Лучше пусть думает, что я безголовая кокетка, бросившая его еще на Англсе, чем таская целоваться за колонны. Любовь прошла, завяли...» Народную присказку про помидоры решила не договаривать, увидев, как друид изменился в лице. «Как зовут тебя, целитель?» «И этого не помнишь», — покачала головой. «Ангус, целитель племени караветов, к вашим услугам, принцесса Айлика», — произнес он язвительно. «Злиться, что поделаешь». «Доброго здравия тебе и твоим пациентам, Ангус», — отозвалась я. «И точно, пациенты! Люций! Люций!» — покликала Вилана, уверенная, что тот прячется неподалеку. Управляющий тут же выглянул из-за соседней колонны. Подозреваю, ему явно не хватало внимания, и я решила исправить эту несправедливость. «Люций, подойди ко мне!» «Целитель Ангус осмотрит заболевших рабов. У него как раз выдалось свободное время, так что отведи его куда надо». «Да, госпожа», — отозвался Вилан. «Огромное спасибо». Рассыпаясь в благодарностях, Люций подхватил под руку друида и потащил прочь. Особого счастья в лице Ангуса я не увидела. «Ну да ладно, пусть отрабатывает». Пристроив к делу целителя, я задумалась, как мне попасть в свои комнаты. Не дергать же каждую дверь, извиняясь, что ошиблась номером. Оглянулась. Во дворе кипела жизнь. Слуги или рабы, уж не знаю кто, возились в саду, обрезая ветки у размашистых кустов, мели пол, тащили огромные корзины, полные земли для садовых работ. «Я провожу тебя, дитя мое», — раздался негромкий голос. Обернулась. Пожилой друид, который так напоминал мне Семёна, тоже покинул покои короля и жаждал общения. «Как прошла дорога домой?» — спросил мужчина. Я непроизвольно вздрогнула. Ведь он вылитый директор команды, если волосы обрезать да костюмчик солиднее подобрать. «Быстро», — ответила ему. «Ты не проводишь меня до моих комнат?» «Конечно. Нам сюда, принцесса Айлика. Мы все еще не знакомы. Меня зовут Гахарит», представился он. «Во время твоего отсутствия старый Арго умер, и совет выбрал меня главным друидом бригантов». «Поздравляю с назначением», — отозвалась я. Он вежливо склонил голову. Какое-то время мы шли молча. «У тебя нет причин доверять мне, но поверь, Айлика, я на твоей стороне», — наконец произнес Гахарит. «Рада это слышать», — коротко ответила ему. «Сюда, принцесса». Друид указал на лестницу, ведущую в большой дом, в противоположной стороне от того, где располагались покои Кедрина. «Что с моим отцом?» «Вепрь на нем живого места не оставил. Вряд ли король переживет эту ночь. Что будет, если король не объявит преемника? Не подумай, что я бессердечная дочь. Мне жаль отца, но я должна знать, что ждет меня и народ, если король так и не придет в сознание». «На все воля богов. На все воля богов», — глубокомысленно отозвался друид. Мысль оказалась настолько глубокая, что я ее не уловила. «Воля волей, но что делать с рвущимся к власти Руэйдом? Замуж за сводного брата не пойду», — предупредила друида. «Говорю сразу, чтобы не стало неожиданностью». Гахарит задумчиво склонил голову. «Какой богине ты посвящена, принцесса Айлика?» Я растерялась, так как не имела понятия, кто заправлял местным пантеоном. Вместо ответа решила промолчать. «Спасибо за откровенность», — произнес друид. Он выглядел довольным, словно услышал, вернее, не услышал то, что хотел. Уж не приложил ли он крепкую обветренную руку, сжимавшую посох, к тому, чтобы перенести меня в этот мир? На все воля богов, а он — верховный их жрец. «Теперь моя очередь говорить открыто», — произнес Гахарит. «Если к власти придет Руэйд, будет война». «С драконами?» — спросила я. «Угадала». Гахарит кивнул. «Руэйд выступит против дарийцев, и многие старейшин его поддержат. Война будет, но он потерпит поражение». «Категорично», — произнесла я, подумав, что надо поскорее выяснить расстановку сил. Кажется, бриганты находились под властью драконов, то есть дарийцев. Новая власть им как кость в горле, но с ней приходилось считаться, потому что силы оказались неравны. Перевес явно был не в сторону бригантов. «Если дело заранее обречено, зачем он Руэйду? Неужели не нашлось того, кто раскрыл бы ему глаза?» «Наивный мальчишка, который никого не слушает. При этом хороший воин, но не хочет учиться на ошибках других. Полвека назад восстали племена Эценов и Треноваров. Их войска насчитывали больше 200 тысяч воинов, превосходя дарийцев численностью втрое, а то и больше». Гахарит взял паузу, словно вспоминая детали произошедшего. «Я тоже прикинула масштабы восстания. Выходило очень даже впечатляюще». «Насколько понимаю, у того войска больше нет?» — опять догадалась я. Друид кивнул. «Оружие и воинское умение дарийцев превосходит то, что есть у нас. Пусть магия друидов сильна, но наша сила в любви к земле. В тот раз боги отвернулись от своих детей, а император не простил мятежа. Из племени Эценов и Треноваров почти никто не уцелел. Не пощадили ни женщин, ни детей». «Боже, но зачем тогда воевать?» «Половину всего, что производит земля бригантов, мы отдаем дарийцам. Монеты, зерно, руда, железное, оловянное и серебряное. Бриганты всегда были независимы, пока не пришли дарийцы, вынудив нас покориться. Твой отец научил народ жить в мире с драконами. Если мы соблюдаем договор, они позволяют нам жить по своим законам и традициям. Руэйд слишком молод, и, как многие бриганты, соскучился по драке. Слишком мирным было царствование твоего отца». «Всегда думала, что это хорошо». «Возможно, Руэйду даже удастся выбить чужие гарнизоны из земель бригантов, но противостоять мощи дарийцев ему не под силу. Племена Альбиона его не поддержат. Твой брат уже разругался с караветтами, давними нашими союзниками, не поделив с Актионом». «Меня, не так ли?» Друид ответил быстрой улыбкой. «У вождя караветтов свои планы на прелестную принцессу Айлику. Каретане, с которыми наши земли граничат на юге, тоже с Руэйдом на ножах». Продолжение не последовало, потому что мы остановились у больших дверей с резным орнаментом. «Твои покои, принцесса Айлика. Немало изменилось с той поры, как ты уехала. Надеюсь, сможешь насладиться подарками императора. Для многих новая власть оказалась не гнетом, а благом. Что ты хочешь от меня? Чтобы ты чтила богов и была покорна их воле». Я пожала плечами. Я могла быть покорна чьей-то воле только в случае, если она совпадала с моей. «Смою дорожную пыль и приду навестить отца», — сказала друиду. «Твое присутствие ничего не изменит», — ответил Гахарит. «Лучше отдохни и наберись сил. Завтра будет важный день». С этими словами он распахнул передо мной дверь. Сам внутрь не вошел, попрощался, пожелав хорошо отдохнуть с дороги. В огромной комнате, заставленной изящной мебелью, меня дожидались две служанки и Бретта, а также стол, накрытый к ужину. Под щебетание девушек, которые сопровождали принцессу Айлику в годы обучения, я позволила снять с себя мужскую одежду. Одна из служанок раскрыла огромный шкаф. «Здесь дарийские платья», — сбиваясь на восторженный шепот, произнесла служанка. «Подарок императора». «Пожалуй, надену что-то из местной одежды», — покачала головой, глядя на буйство красок в шкафу. Аж в глазах зарябило. Поймала удивленный взгляд няни. Девушки достали из другого шкафа зеленое платье в пол с вышивкой по вороту и пояском на талии. Помогли переодеться. Я предложила Бретти поужинать вместе со мной. Неуверенно покосилась в сторону служанок, но все же решила соблюдать субординацию. После еды, выслушав от Бретты, кто из знакомых Айлики вышел замуж, родил или уже на сносях, попросила принести мне зеркало. Хотелось знать, что толкает местных мужчин на подвиги эротического характера. «Принцесса, только взгляните, какая прелесть!» — воскликнула вторая служанка, худенькая брюнетка, протягивая изящное зеркальце в бронзовой оправе. «Подарок императора». «Я уже догадалась», — пробормотала в ответ. «Такое чувство, что у меня случился день рождения, а он заботливый дядюшка». «Если бы так». Насколько я поняла, императору было выгодно, чтобы короли местных племен держали свой народ в узде, не противясь господству драконов на Альбионе. Отсюда и столь щедрые подарки. Как и ожидалось, девушка в зеркале оказалась натуральной блондинкой. Только я и не думала, что Айлика настолько красива. У девушки был небольшой прямой носик, пухлые губы, поразительной глубины зеленые глаза и чистая кожа. Белокурые локоны выбились из косы и спадали на лоб. Но теперь ясно. По мне, принцесса Бригантов слишком уж хороша. На вид нежна и невинна, словно первый весенний цветок. И как с этим жить, если толпа мужчин пытается то догнать, то поцеловать с намеком на продолжение? Вздохнув, отложила зеркало и попросила служанок раздобыть горячей воды и бадью побольше. Оказалось, бадья — пережиток прошлого, и меня ждал опять же подарок императора. Пройдя через гостиную комнату, попала в спальню с внушительной кроватью, по углам которой четыре резные колонны поддерживали полок из тончайшего кружева. Следующие двери вели, ого, в отдельный санузел. Маленькая комнатка меня крайне порадовала. Не придется бегать по огромному дворцу в поисках кустиков. Рядом находился вход в банный комплекс. В личной собственности принцессы обнаружилось два огромных бассейна с холодной и горячей водой и выложенная белым мрамором парильня. Когда распаренная легла на мраморную лавку, я уже почти любила императора. На вилле оказался настоящий спа-курорт. Постанывая от удовольствия, наслаждалась массажем, который в две руки делали служанки. Остаться бы здесь на денёк-другой, а затем уже домой. Мне снова захотелось жить. И еще найти способ, как вернуться в свой мир. Ведь у меня гонки, команда, новый этап во Франции, договор с Хондой, Семён, Пашка, механики, Ситроэн. «Принцесса, в дом завезли новых рабов», — склонилась к моему уху служанка, отрывая от размышлений. «Двое из них такие красавчики, вам понравятся. Я могу сказать Люцию, чтобы позвал». «Зачем?» — зевнула я. Мужчины определенно были лишними, оказалось, для интимных утех. Принцессе Айлике раньше нравилось веселое времяпрепровождение. Хмыкнув по поводу чужого образа жизни, от мальчиков отказалась. Зато, когда вернулась в покой, распаренная, завернутая в одну простыню, меня ждал сюрприз. Гостиную оккупировал совсем другой мальчик, а именно сводный брат. «Пошли вон», — приказал Руэйт. Служанки послушно бросились прочь, а мы с Бреттой остались. Наверное, после парилки я туго соображала, поэтому вместо того, чтобы сбежать с девочками либо кинуться к лежащему на столике кинжалу, ждала, когда сводный брат объяснит свое появление. Дождалась. В следующее мгновение оказалась в мужских объятиях. Он принялся тискать меня, хоть я пыталась вырваться. Просила, чтобы отпустил, но Руэйт держал крепко, а потом полез целоваться. В этот момент я заехала ему коленом, вместо которым тот думал, но пришел к неправильным выводам. «Ни братской и никакой другой любви у нас не будет». Мужчина выдохнул, лицо исказилось от боли. Отпустил меня на секунду лишь за тем, чтобы наотмашь ударить по лицу. Не рассчитал, либо перестарался. Ударил так сильно, что я отлетела в сторону и упала, зацепившись за низкий столик, чуть было не потеряв сознание от боли. Рот наполнился кровью из разбитой губы. Тут я увидела, как пожилая няня кинулась на Руэйда. Оружия у нее не было, неужели решила задушить голыми руками? Терять сознание в раз расхотелось. Он же зверь, убьет и не вздрогнет. «Стой!» — закричала Бретти. «Не подходи к нему, сама разберусь!» Откинув мешающую простыню, кинулась к кинжалу. Затем стояла голая, сжимая костяную рукоятку, чувствуя, как горячая кровь из разбитой губы стекает по подбородку. «Ты глупая, похотливая корова!» — выдавил брат, смерив меня взглядом. «Решила править племенем? Не получится, сестренка. Если захочешь жить, выйдешь за меня замуж. Будешь сидеть под охраной и рожать каждый год по наследнику». «Размечтался», — сказала ему в ответ. «Настала моя очередь озвучить правила игры. Слушай меня, братик. Еще раз распустишь руки, и ты сдохнешь. Войдешь в мою комнату без разрешения — сдохнешь. Замуж за тебя я не пойду. Будешь принуждать — тоже сдохнешь». Он изменился в лице. В какой-то момент мне показалось, что Руэйт на меня бросится. Я сильнее сжала рукоятку кинжала. Страшно не было, лишь сильно болела губа. «Надо было жениться на тебе, как только вошла в возраст». Брат сплюнул на ковер, Варвар, ненавижу. Жаль, отец не позволил. Старый дурак смотрел сквозь пальцы на твои блудливые похождения. Когда слухи расползлись за пределы племени, отправил к друидам, чтобы поумнело. Как ты могла изменять мне направо и налево, Эйлика? И с кем? В голосе слышалась не только ярость, но и обида. Чёрт, так и знала, с этим тоже переспала. Отец поступил правильно, послав меня учиться. Я поумнела, Руэйт. Поэтому сейчас ты покинешь мою комнату, пока не позвала охрану. Замешкаешься, и тебя отсюда вынесут. Помни, я единственная дочь короля, а ты... Ты никто, мой сводный братик. Я злила его специально, до конца неуверенная в расстановке сил во дворце. Била наугад и попала в цель. Руэйт постоял, немного сжимая и разжимая кулаки. Затем развернулся и вышел, громко хлопнув дверью. Я выдохнула спокойнее лишь в объятиях Бретты. Позволила вытереть кровь, затем велела позвать охрану. Мне нужен был Прасург, мой инженер. Тьфу ты, начальник королевской стражи. Наказала ему приставить стражу к моим дверям и никого не пускать. Попросила найти Ангуса. Надеюсь, свою разбитую скулу он залечил. Пусть займется и моей. Верховный друид несколько раз упомянул, что завтра важный день. Не хотелось щеголять с разбитым лицом. Наконец, навестив еще раз Кэдрина и осмотрев с Люцием дворец, легла спать. В кровать взяла кинжал, сунув его под подушку. Позвала няню и двух служанок. Благо, места всем хватило. Спала тревожно. А на рассвете принесли плохую весть. Король умер, не приходя в себя, так и не назвав преемника.